чем животные, населяющие районы с умеренным и особенно жарким климатом. Даже лапы и шеи короче и тоньше у животных полярников. Это явление получило название закона Аллена. Наиболее распространенный пример закона Аллена – это сравнение полярного песца с короткими ушами и мордой, низкорослого, с небольшим хвостом и нашей рыжей лисицы, более высокой и изящной. Точно так же у зайца-беляка, живущего на севере, уши короче, чем у зайца-русака, распространенного южнее. Стоит сравнить северного оленя с благородным, чтобы убедиться, что уши у первого короче, и он более коротконог. Правило Аллена подтверждается и в лаборатории, где у мышей, содержавшихся в условиях холода, уши и ступни оказались короче, а у выращенных при повышенной температуре длиннее нормальных. Длина ног у цыплят в опыте также оказалась зависимой от температуры среды. Из закона Аллена логически вытекает вывод о том, что животное с особенно большой относительной поверхностью тела должно обитать только в низких широтах, в тропиках и субтропиках. Длинноухие лисицы фенеки живут в условиях жаркого климата. В саваннах Африки обитают длинноногий жираф, не менее известные своей непомерно длинной шеей, и маленькая грациозная антилопа геринук. Эта же закономерность хорошо заметна на примере летучих мышей. Летучие собаки или летучие лисы, относящиеся к подотряду крупных плотоядных летучих мышей, имеют огромную поверхность крыльев, и распространены они только в тропической зоне. Подотряд менее крупных плотоядных летучих мышей состоит из 16 семейств. Представители 13 семейств обитают в тропической и субтропической зонах, и лишь летучие мыши из трех оставшихся семейств смогли расселиться вплоть до умеренных широт. В Средней Европе наиболее обычны подковоносы и кожанки. Правило минимума. В 50-х годах прошлого века немецкий химик Юстус Либек заинтересовался жизнью растений, удобрениями и заложил основы науки агрохимии. Тогда же он сформулировал правило, согласно которому фактором, ограничивающим развитие растения, оказывается элемент, находящийся в минимуме, то есть тот, которого растению может не хватать. Например, если растению дать необходимое для его жизни и даже большее количество азота, фосфора, железа и всех прочих нужных элементов, но при этом одного элемента – калия дать меньше потребной нормы, то растенница вырастет чахлым и низкорослым. Рост его будет ограничен недостатком калия. Правило минимума Либега в равной мере применимо как к растениям, так и к животным. Если животному или человеку давать пищу без витамина С, то они заболеют цингой, даже если пища будет обильной, изысканной и вкусной. Состояние организма и в этом случае определяет фактор, который находится в минимуме или вообще отсутствует, как упомянутый в нашем примере витамин С, а не факторы, находящиеся в избытке. Если крысу содержать на безбелковой диете, то она будет плохо расти, останется маленькой и щуплой, и вскоре вообще погибнет, несмотря на то, что ей волю будут давать и углеводы, и жиры, и витамины, и микроэлементы. Правилу минимума подчиняются не только растительные и животные организмы, но и группировки животных, популяции, виды и биоценозы. Любой из факторов окружающей среды может ограничить развитие популяции или каких-либо биоценотических связей, если он присутствует в минимуме. Знание этого правила позволяет результативно применять его в охотничьем и лесном хозяйстве. Численность серых куропаток лимитируется в первую очередь недостатком пищи в зимний период и воздействием на них хищников. Поэтому для увеличения количества куропаток в охотничьем хозяйстве надо не столько ограничивать их отстрел и завозить десятки особей, отловленных в других местах, сколько организовать подкормку птиц зимой и сделать насаждение